Глава 5. Прежде всего, у него возникло желание прикрыть части человеческих тел, но не знал чем. Барби видел еще одну ногу в штанине от зеленых слаксов и женский торс, угодивший в куст можжевельника. Он мог снять рубашку и накрыть ею женскую голову, а все остальное. Со стороны Моттона, ближайшего города, расположенного с юга, приближался автомобиль, один из маленьких внедорожников. Он ехал быстро. Кто-то или услышал грохот, или увидел вспышку. Подмога! Слава тебе, Господи, подмога! Встав над белой разделительной полосой и держась подальше от огня, который по-прежнему так странно стекал с неба, словно вода по оконному стеклу, Барби замахал руками над головой, снова и снова скрещивая их в большую букву «Х». Водитель один раз просигналил, давая понять, что все понял, и ударил по тормозам, оставив за собой 40 футов резинового следа. Выскочил на асфальт, чуть ли не до того, как маленькая зеленая «Тойота» остановилась. Крупный, мускулистый мужчина с длинными седыми волосами, торчащими из-под бейсболки тюленей. Имеется в виду портлендские тюлени и бейсбольная команда. Побежал к обочине дороги, намереваясь обогнуть огненный занавес. — Что случилось? — прокричал он. — Что тут нах... И в этот момент к чему-то приложился, крепко. Рядом с ним вроде бы ничего не было, но Барби увидел, как нос мужчины свернулся на сторону, словно его сломало. Мужчину отбросило от ничего, кровь полилась изо рта и из носа, закапала со лба. Он упал на спину, потом сел, таращился на Барби мутными, изумленными глазами, тогда как кровь стекала на рубашку, а Барби таращился на него —